он повернул домой. Его мечтательное настроение исчезло под влиянием этого нового, нахлынувшего на него чувства. Он, человек благородный и мягкий, впервые столкнувшись с извечными врагами Египта, почувствовал смертельную ненависть к ним. Когда, покинув храм богини Хатор, наследник после разговора с Хирамом начал думать о войне с Азией, это были только размышления. Египет нуждался в людях, а фараон в деньгах, а так как война была самым легким способом добыть их и удовлетворяла его стремление к славе, то он носился с планами войны. Но в данный момент его не интересовали ни сокровища, ни рабы, ни слава. В душе его заговорил всесильный голос ненависти. Фараоны так долго воевали с ассирийцами, обе стороны пролили столько крови, ненависть пустила такие глубокие корни, что при одном виде ассирийских солдат наследник хватался за меч. Казалось, дух погибших воинов, все их страдания и подвиги вселились в душу царского отпрыска и взывали о мщении. Вернувшись во дворец, он приказал позвать Тутмоса. Тот был пьян, а наследник полон ярости. «Знаешь, кого я сейчас видел?» — обратился Рамсес к своему любимцу. «Может быть, кого-нибудь из жрецов?» — прошептал Тутмос. «Ассирийцев! О, боги, что я почувствовал! Какой это подлый народ! Они похожи на зверей! С ног до головы в бараньих шкурах, и от них несет прогорклым салом! А какие бороды, волосы! И какая ужасная речь!» Рамсес взволнованно ходил по комнате. «Я думал, что презираю жадных песцов, лицемерных намархов, что ненавижу хитрых и честолюбивых жрецов. Я питал отвращение к евреям и опасался финикиян. Но только теперь, увидя ассирийцев, я узнал, что такое ненависть. Теперь я понимаю, почему собака набрасывается на кошку, перебегающую ей дорогу». «К евреям и финикиянам ты, государь, уже привык, а ассирийцев видишь в первый раз». «Что финикияне?» — говорил Рамсес точно сам с собою. «Финикиянин, филистимлянин, шасу, левиц, даже эфиоп — это как будто члены нашей семьи. Когда они не платят дани, мы сердимся на них, а заплатят — прощаем. Ассирийцы же совсем чужие нам. Это враги. Я не успокоюсь, пока не увижу поля, усеянного их трупами, пока не доведу счет их отрубленным рукам до 100 000». Тутмос никогда не видел Рамсеса в таком состоянии.